продолжайте. Лично мне абсолютно безразлично, кто у кого увел любовницу. Оба промолчали. Затем Алсер осторожно поинтересовался, что с ней. Так как мне было индифферентно, что не меня спросили, я ответила. Последствия отката после проклятия холод. Это 4-й уровень. Нечто подобное, но 8-го уровня, а именно проклятие стынь, предположительно использовал ваш брат в отношении допрашиваемой гнилой мрази. «Откат от проклятия?» – переспросил потрясенный Алсер. «Да». «Вынужденная мера в условиях...» – договорить мне не позволил Элохор, просто накрыв рот ладонью. На изумленный взгляд Алсера он ответил. «Мелочи, знаешь ли...» «А мне раздраженно». «Дея, радость моя, помолчи, будь столь любезна». Я безразлично пожала плечами. Ладонь убрали. «Да как скажете, магистр!» Безэмоционально произнесла я. «Но я думала, лорду Алсеру будет интересно узнать, что вы повышаете квалификацию и теперь предпочитаете чужих невест, а не только любовниц». Тихий стон за моей спиной. Пошловато подлая ухмылочка Алсера и его тихая. «Ну кто бы мог подумать!» «Откат от проклятия!» – прошипел Элохор. «Просто откат от проклятия!» «Да?» – безучастно поинтересовалась я. «Тогда прекратите меня постоянно трогать. Неприятно!» В следующее мгновенье меня стремительно развернули. Магистр склонился к моему лицу и прорычал. «Мне к приятным вещам перейти, прелесть моя!» Пожав плечами, безразлично ответила. «Мне в данный момент все равно, конечно, но прокляну». «Что?» «Исключительно из любви к науке. Про себя подумала, что любовь к науке осталась, что странно». Резко выдохнув, лорд Элохор задержал дыхание, видимо, успокаиваясь, затем, почти умоляя, произнес. «Никогда, никогда больше не используй это проклятие, Дея!» Молчание в состоянии абсолютного равнодушия почему-то покинуло перечень моих достоинств, и я ответила «Никогда! Никогда больше не взваливайте на меня груз ответственности за ваши чувства, магистр Элохор! Мне, во-первых, неприятно, во-вторых, прокляну!» В этот миг ноги ощутили твердую поверхность, а огонь начал стремительно угасать. «Как у вас все сложно!» Издеваясь, протянул лорд Алсер. Проигнорировав его присутствие, лорд Элохор, едва сдерживаясь, прошипел. «Риаты!» «Давите авторитетом, магистр», — констатировала я. «О, начинаю понимать симпатии Тьера», — насмешливо сообщил Алсер. «Мне было абсолютно все равно, понимает он их или нет, и разгневанное выражение на лице лорда Элохора также не заботило. Волновало меня другое. Почему здесь столь сильный трупный запах?» Магистр оторвал взгляд от меня, огляделся. Отчетливо помню, что обоняние у него превосходное. Способен же он был почувствовать мой запах у Тоби, а там витали ароматы специй и вина. «Это сера!» — через мгновение известил он. «Сера уже из области темной магии, причем самой сложной ее части темного искусства, а поэтому я стояла, безразлично размышляя над самим термином «темное искусство». И вот что любопытно, обучение в данной области запретных знаний проходили все лорды темной империи, звания магистра достигали единицы. Но лорд Риантьер был в их числе. Даже лорд Элохор был магистром в другой области магии, насколько я помню.